Использование эмоций. Не следует видеть в себе беспомощную жертву собственных эмоций. Калу Ринпоче. Тихо нашептанное. Поскольку эмоции, как правило, бывают яркими и стойкими, они могут быть даже более полезными, чем мысли, в качестве опоры для медитации. Мой отец и другие учителя говорили мне, что есть три основные категории эмоций – положительные, отрицательные и нейтральные. Положительные эмоции, например, любовь, сострадание, дружба и верность, укрепляют ум, повышают уверенность и усиливают наши способности помогать тем, кто в этом нуждается. В некоторых буддийских текстах эти эмоции и связанные с ними действия называются добродетельными. Такой перевод, по крайней мере, как я замечал в западных аудиториях, имеет определенный моральный оттенок. На самом деле, с такими действиями и эмоциями не ассоциируются никакие моральные или этические понятия. Как мне объяснил один ученик, знающий значение западных слов, термин «добродетель», используемый для перевода тибетского слова «гева», более тесно связан с древним смыслом добродетели как действенности или эффективности целительной силы. Отрицательные эмоции, наподобие страха, гнева, грусти, ревности, горя или зависти, часто интерпретируются как недобродетельные на тибетском мигива чувства, то есть эмоции, которые ослабляют ум, подрывают уверенность и усиливают страх. Между тем, более или менее нейтральные эмоции в основном включают в себя амбивалентные реакции. Например, чувства, которые мы можем испытывать по отношению к карандашу, листу бумаги или приспособлению для удаления скрепок. Как бы вы ни старались, к карандашу трудно относиться положительно или отрицательно. Методы использования эмоций в качестве опоры различаются в зависимости от типа переживаемой эмоции. Если вы чувствуете положительную эмоцию, укрепляющую ваш ум, то можете сосредоточиваться и на чувстве, и на объекте чувства. Например, если вы чувствуете любовь к ребенку, то можете направлять свое внимание как на ребенка, так и на любовь, которую вы чувствуете. Чувствуя сострадание к человеку, попавшему в беду, вы можете сосредоточиваться и на человеке, нуждающемся в помощи, и на своем чувстве сострадания. Таким образом, объект эмоции становится опорой для самой эмоции, в то время как эмоция становится опорой для сосредоточения на объекте, вызывающем эмоции. Начав работать с негативными эмоциями, я узнал, что фиксация внимания на объекте отрицательной эмоции, как правило, закрепляет мысленный образ человека, ситуации или вещи, как чего-то безусловно плохого. Сколько бы вы ни развивали сострадание, уверенность или другие положительные чувства, ваш ум будет почти автоматически ассоциировать объект, связанный с эмоцией, с идеями типа «да, этот объект плохой, борись с ним, заставь его убраться или беги прочь». Более конструктивный подход к негативным эмоциям, похожий на работу с негативными мыслями, подразумевает перенос внимания на саму эмоцию, а не на ее объект. Просто смотрите на эмоцию, не анализируя ее интеллектуально. Не пытайтесь ее удерживать, но и не пытайтесь подавлять. Просто наблюдайте ее, и вы заметите, что эмоция более не кажется такой мощной и всеобъемлющей, как в начале. Это тот же самый процесс, который я практиковал во время первого года своего затворничества, когда тревога и страх, которые я испытывал рядом с другими людьми, вынуждали меня убегать и закрываться в одиночестве в своей комнате. Как только я начал просто наблюдать свои страхи, то увидел, что они были не массивными, монолитными монстрами, с которыми я никогда не мог бы справиться, а лишь серией мелких приходящих ощущений и образов, которые появлялись и исчезали в поле осознавания так быстро, что только создавали впечатление, будто они плотные и цельные. Как я позже узнал, это похоже на то, как клубящаяся масса субатомных частиц создает видимость чего-то неделимого и плотного. Понаблюдав свой страх таким образом, я начал думать, это интересно. Страх вовсе не такой большой и сильный. На самом деле он довольно безобидный. Это просто букет приходящих ощущений, которые появляются, остаются секунду-другую и затем просто исчезают. Конечно, это произошло не сразу. Мне пришлось провести несколько недель, полностью погрузившись в этот процесс, подобно какому-нибудь сумасшедшему ученому, полностью погруженному в эксперимент. Кроме того, мне помогли несколько лет медитативной практики. Но я вынес из этого переживания новое отношение к тем разнообразным методам, которые много веков тому назад преподал Будда, чтобы помочь людям, которых он никогда не знал, преодолевать подобные трудности. Позднее, когда я начал изучать структуру и функции мозга, а также догадки о природе реальности, описанные современными физиками, меня еще больше впечатлило сходство между методами, к которым Будда пришел посредством внутреннего наблюдения, и объяснениями, полученными в результате объективного наблюдения, с целью понять, почему они действуют. Однако иногда объект, ассоциирующийся с отрицательной эмоцией, будь то человек, место или событие, бывает слишком явным и очевидным, чтобы его можно было игнорировать. Если это так, то ни в коем случае не пытайтесь его блокировать или игнорировать. Используйте его. Направляйте свое внимание на форму, запах, вкус или любое другое чувственное восприятие, с которым вы учились работать ранее. Таким образом, сам объект эмоций может стать очень мощной опорой для медитации. Этот подход наиболее полезен, когда вы начинаете непосредственно работать с основными недугами ума, описанными в первой части этой книги. Когда меня познакомили с темой ментальных недугов, я подумал: «О, нет, я испорченный, я невежественный, у меня масса привязанностей и антипатий, я обречен на страдания до скончания своих дней». Но потом я услышал старую поговорку. Не знаю, основывается ли она на фактах, но звучит примерно так. «Павлины едят яд, превращая его в красоту своих перьев». Поскольку большую часть своего детства я провел, сжавшись в маленький комок страха и тревоги, мне хорошо известно, насколько сильными могут быть ментальные недуги. Я провел 13 лет, думая, что умру, и порой надеясь, что когда-нибудь смогу освободиться от страха, который я чувствовал. И только уйдя в затворничество, где мне пришлось столкнуться с этими недугами лицом к лицу, я узнал, что неведение, привязанность и отвращение — были материалом, данным мне для работы, который, как и яд, поедаемый павлинами, обернулся источником великого благословения. Каждый умственный недуг на самом деле является основой мудрости. Если мы поддаемся своим недугам или пытаемся их подавлять, то в конечном счете создаем себе дополнительные проблемы. Если же вместо этого мы будем смотреть на них прямо, то те вещи, которые мы прежде воспринимали как смертельно опасные, постепенно превратятся в такие эффективные опоры для медитации, о которых мы могли только мечтать. Ментальные недуги не враги, они наши друзья. Эту истину трудно принять, но каждый раз, когда вы будете отвергать ее, вспомните о павлине. Яд — не очень вкусная вещь, но если вы проглотите его, он, трансформируясь, превращается в неземную красоту. Поэтому на нашем последнем практическом уроке мы рассмотрим медитативные противоядия, которые можно применять при встрече с наиболее пугающими и неприятными переживаниями. Изучая эти практики, мы поймем, что ровно настолько, насколько то или иное переживание отталкивает, пугает или, как нам кажется, ослабляет нас, оно может делать нас более сильными, уверенными, открытыми и более способными принимать бесконечные возможности природы Будды.